2. Ранмир Аль-Хали уже которую луну пребывал в отвратительном настроении. Внезапно умерла его мать. Ранмир ее не любил, как и она его, роды были трудными и, как потом выяснилось, последними. Мать долго не могла оправиться. Но все Аль-Хали были долгожителями. Потом император не кстати вспомнил, что мать-то из дома Тадрарт. А эти Тадрарты все ненадежные. Неужели и ее коснулось вырождение? Тогда бы она сошла с ума, как несчастный Такташ. Но нет, не выдержало сердце. Мать слишком уж рано умерла. «И что ждет меня?» — кисло думал Ранмир, пытаясь вспомнить, когда он в последний раз приглашал Алвара в зал для фехтования. Императору давно перевалило за 40. По меркам высших это еще была молодость, хотя у Грат, например, возникали проблемы с деторождением. Чикити тоже к 50, и надежды все меньше. Зато Алола цвела. Ранмир искренне радовался, что не ошибся с выбором фаворитки. Алола зацепила его еще при первой встрече, когда надерзила и исчезла, так что Ранмиру захотелось ее наказать. А когда это случилось, Ранмир почувствовал азарт. Алола любила другого, хотя никогда об этом не говорила. Причем любила и ненавидела одновременно. Ранмир стремился разжечь эту ненависть и грубостью одолеть нежность ее первого любовника, заставить Алолу забыть о нем. Их жаркие ночи были похожи на отчаянные схватки двух бойцов. Ожесточенное сердце каждого хранило любовь к другому, но по разным причинам эта любовь была обречена. Ранмир с отчаянием наблюдал, как Чикита медленно сходит с ума. Алола окончательно похоронила надежду вернуть Дестона, когда его жена родила первого сына. С того свадебного пира, где они объяснились, Дестон к фаворитке императора не приближался. Его брак оказался удачным, а после рождения наследника сьор Дестон выглядел абсолютно счастливым. Жена дала ему все, что он хотел – титул, власть и сына. Алола находила утешение в объятиях императора, который в ее спальне становился обычным мужчиной. Ей даже было его жаль. Но она ничем не могла помочь несчастной Чикити, разве что Ранмиру, заставляя его забыться и даря ему свое щедрое тело, хотя ее чувственность разбудил не он. Ранмир шел от императрицы в свой кабинет все больше мрачнее. Чикита облачилась в траур после внезапной смерти свекрови, согласно этикету. Императору же нравились яркие женщины. На ложе скорби ребенка не сделаешь. А согласно тому же, демоны его забери этикету, траур по близкому родственнику длится аж половину солнца. Надо уже отменять этот этикет. И тут императору почудилось какое-то движение за спиной. Вот уже несколько лун он чувствовал незримое присутствие кого-то. Ранмир резко оглянулся. Ему показалось, что этот кто-то шмыгнул в темный угол. «Дери его, мрак! А что здесь вообще происходит в его собственном дворце? Кошка, что ли, завелась? Уж больно большая!» Ранмир ничего не имел против кошек, лишь бы они не ходили за ним по пятам и не сверлили глазами его затылок. Прошло 7 лун, и Ранмир решил изловить животное. Эта игра уже начала его раздражать. «Куда забери их, мрак!» — смотрит охрана. «И что это за придворные, которые не в состоянии переловить крыс? Или диких кошек, все одно! Все надо делать самому!» Но зверек оказался неуловим. «Знать бы еще, кто это!» — мрачно думал Ранмир и позвал леди Кэнси. «Иньес», — сказал он, — «у меня такое чувство, будто за мной кто-то ходит. Ты ничего об этом не знаешь?» «Может быть, ваша свита, мой сьор, это ее обязанность?» «А чего тогда они прячутся?» «После смерти матери у вас плохое настроение». «Плохое настроение у меня вовсе не из-за смерти матери», — нахмурился Ранмир. «Но лучше, мой сьор, если все будут думать именно так». «Это не траур», — упрямо сказал Ранмир. «Конечно, мой сьор», — Иньес тонко улыбнулась. С тех пор, как появилась Алола, леди Кэнси перестала бывать в его спальне. Уступила она молча и полностью погрузилась в придворные сплетни и политические интриги. Ранмир по-прежнему прислушивался к ее советам. «Не хочешь ли ты сказать, что и я схожу с ума?» Ранмир всерьез заволновался. Он никогда не думал о старости, о том, чем она грозит высокородным. «Это вряд ли, мой сьор». «Но что тогда?» «Я попытаюсь это выяснить», — пообещала Иньес. Но тайну Ранмир разгадал сам. Однажды его преследователь потерял бдительность и слишком уж близко подошел. Ранмир спиной почуял это, резко крутанулся на каблуках и увидел маленькую черноволосую девочку. Она тут же отпрянула и исчезла в одной из тайных ниш. А к Ранмиру кинулась незнакомая женщина. «Простите, император, я виновата, она все время убегает». И Сирра упала на колени, пытаясь обнять огромные сапоги Ранмира. Он невольно попятился. «Кто убегает?» «Она!» Сирра кивнула на темную нишу. «Я попробую ее оттуда достать. Хотите, я вам ее покажу?» Женщина кинулась к нише. «Стоять!» Рык императора заставил Сирру остолбенеть. Она невольно втянула голову в плечи. «Назад!» — скомандовал Ранмир. Сирра попятилась и сжалась в комок, когда огромная рука императора опустилась на ее плечо. «Кто там?» — Ранмир кивнул на нишу. «Ваша дочь». «Моя дочь?» Он совсем забыл, что у него есть дочь. То есть детей у Ранмира было много, но все бастарды. И если мальчиков он еще помнил, о некоторых и по именам, то о девочках имел смутное представление. Знал только, что они есть. «Это принцесса Исмира». «Но почему она здесь?» с недоумением спросил Ранмир. «За ней приглядывала ваша мать, а она умерла. Сьор Самир велел отправить девочку к отцу». «Не мешало бы и меня спросить», — проворчал Ранмир. «Если она вам докучает, вы ее больше не увидите». «Она давно мне докучает, и вы ничего не можете с этим сделать. Как ей удается убегать?» «Это маленький зверек. Она очень хитрая». «Возьмите в помощь еще с десяток нянек, но сделайте так, чтобы ребенок впредь не попадался мне на глаза». «Слушаюсь, император». Но, видимо, и десяток сир не мог удержать принцессу, которая, собственно, мало была на нее похожа. Скорее, дикая кошка. Однажды Ранмир услышал отчаянный визг. Ребенка, похоже, изловили, и он выразил бурный протест. Пока эта кошка ходила за Ранмиром по пятам, во дворце, по крайней мере, было тихо. «Эй, кто там?» — крикнул император. В дверь робко протиснулась давешняя нянька. «Что там за шум?» «Ваша дочь, я хотела сказать, кронпринцесса». «Она не кронпринцесса», — нахмурился Ранмир. За дочерью ненавистной Сатары он никаких титулов не признавал. Это было прошлое, которое Ранмир стремился забыть. «Грата Исмира, она ведь Грата?» В этом сомнений не было. Вид девочки говорил сам за себя. И Ранмир кивнул. «Так вот, маленькая Грата укусила стражника, а няньке воткнула в руку нож». «А зачем вы разбрасываете ножи в комнате у ребенка?» «Это не ребенок, а исчадие мрака! Простите, император!» Сирра испуганно зажала рот. «Она Аль-Хали!» — вырвалась у Ранмира. «Конечно, девочке не нравится, когда ей что-то запрещают». «Но вы же сами приказали». «Отпустите ее, она мне не мешает». «Но вы же сами...» «Теперь я знаю, что это не кошка и не другой какой-нибудь зверь. В моем присутствии девочка ведет себя тихо и держится на почтительном расстоянии». «А что, если она попытается его сократить?» «Тогда я сам приму меры». Исмира не пыталась. Ранмир со временем привык к тому, что за ним кто-то ходит, и не обращал на ребенка внимания. А она не докучала. Однажды Иньес сказала: «Во дворце появилась еще одна принцесса». «Я знаю», — кивнул Ранмир. «Принцесса Аль-Хали», — подчеркнула Иньес. «И что с того?» «Надо ли заняться ее воспитанием, мой сьор?» «У нее достаточно нянек. С одной я уже беседовал. Скажите о девочке Сири Алоле. Она знает, что делать». Ранмир уже привык к тому, что женскими делами в его дворце занимается фаворитка. В частности, воспитанием детей. Все, что с ними связано, Чикиту все больше раздражает. Если Алола сочтет, что девочке надо познакомиться со своими единокровными братьями, пусть так и будет. Если же нет, то Ранмиру нет до этого дела. Он вообще не думал, что когда-нибудь увидит этого ребенка. Встреча императора с Исмирой планировалась только на ее свадьбе. но взгляд все чаще натыкался на сидящую на корточках маленькую черноволосую девочку. Исмира безошибочно находила в огромном дворце отца и, убедившись, что он надолго останется на одном месте, доставала свои игрушки и неслышно ими занималась. Приглядевшись, Ранмир заметил, что это солдатики. Конница, пехота, крохотные гондолы. Карманы Исмиры оказались полны этого барахла, но она Ранмиру совершенно не мешала. Играла молча, в то время как он занимался своими делами, держалась в отдалении. Ей достаточно было того, что император в поле ее зрения. «Что ей от меня надо?» — гадал порою Ранмир. Однажды из любопытства он сам решил подойти. Девочка тут же вскочила. Она смотрела на грозного отца с любопытством, но без страха. Как только Ранмир протянул к ней руки, Эсмира отпрянула. Двигалась она с удивительным проворством, будто и впрямь была кошкой. «Шустрая!» — ухмыльнулся Ранмир и отступил. «В конце концов, какое ему дело до принцессы? Была бы она мальчиком, тогда бы его жизнь сложилась по-другому. Возможно, он даже не был бы сейчас императором». Сердце до сих пор отзывалось болью. Ранмир помнил, с какой надеждой он возвращался с гор после утомительного похода и какой мертвой тишиной встретил его собственный дворец. «Проклятье!» — он стукнул по столу огромным кулаком. Исмира вздрогнула и подняла голову от своих солдатиков. Какое-то время отец и дочь смотрели друг на друга. Исмира словно почувствовала, на кого разозлился император, но глаз не опустила. Они были большие, черные, с красной точкой вместо зрачка, как у всех высших. Разве что зрачки у Исмиры были гораздо больше, чем положено. Казалось, у нее в глазах горит огонь. Ранмир вдруг понял, что она его совсем не боится. Если это любовь, то странная. В руки девочка не дается, не хочет, чтобы ее приласкали, даже поговорили с ней. А умеет ли она вообще говорить? До сих пор Ранмир не слышал из ее уст ни слова, только отчаянный визг. «Эй, ты!» — позвал он. «Как там тебя?» «Исмира!» — раздался чистый и звонкий голос. «Исмира Аль-Хали!» Она сказала это с гордостью. Для своих лет ребенок говорил удивительно чисто и уверенно. Ранмир понял, что его дочь далеко не дурочка. На вид она вполне здорова, хотя хорошенькой ее не назовешь. Слишком уж крупная, и черты лица резкие. Да, без всякого сомнения, это его дочь. «Ну, иди сюда. Я Ранмир. Ранмир Аль-Хали». Он не сказал «отец». Знает ли эта девочка? Что ей вообще про него сказали? Эсмира не тронулась с места. Ранмир понял, что она очень упрямая. Подойдет, когда захочет. Он разозлился, но потом вдруг рассмеялся. Любезничать с женщинами он никогда не умел. Разве что изловить ее, эту маленькую дикую кошку. Ранмиру захотелось ее рассмотреть. В конце концов, это его единственный законорожденный ребенок от высокородной Граты. Хоть и девочка, но безупречная, с чистой кровью. Чем бы ее приманить? «Пирожное хочешь?» — спросил он. «Или конфет?» Исмира отрицательно покачала головой. И Ранмир махнул рукой. Дела важнее. К девочке постепенно привык не только он. Дошло до того, что во время малого совета, когда все увлеченно обсуждали возможный бунт на нижнем ярусе Игниса, чуткий Махсуд вдруг прервался на полуслове и прислушался. «Кто это там в углу?» — удивленно спросил он. «Надо же! И сюда пробралась!» — рассмеялся Ранмир. «Такое ощущение, что для этого ребенка не существует никаких запретов и замков». «Это Исмира», — улыбнулась леди Кенси. «Она нам не помешает». И все вернулись к делам. Заседания порою затягивались за полночь. Няньки не решались зайти в комнату, где находились самые страшные в империи люди. Что леди Кенси, что Сершаи на весь двор наводили страх, не говоря уже о Сире Горе, который, казалось, убивает одним своим взглядом. Сьор Намир на этих заседаниях теперь присутствовал редко. В отличие от наместника Гора, который командовал военным гарнизоном, наследник Дома Вечных свои дела проворачивал тайно. У него была сеть шпионов, раскинутая на всю империю. Своими тайнами Намир делился только с братом-императором, да и то не всегда. Леди Кенси была уверена, что Намир что-то замышляет. Махсуд, как обычно, помалкивал. «Засиделись мы», — как-то вздохнул Сергор. «Прикажи вина, что ли, подать, император?» «Я схожу, они дряни какой-нибудь принесут». Махсуд встал и вдруг рассмеялся. «Смотри-ка, уснула. Прямо на полу. Няньку надо позвать». «Я сам». Ранмир поднялся. Он впервые вплотную подошел к Эсмире. Она крепко спала в своем темном углу. Вокруг рассыпались игрушечные солдатики. Ранмир поднял ее на руки и удивился, какая же она маленькая и легкая. Сама как игрушка. С ребенком на руках он вернулся за стол. Один из солдатиков был зажат у Эсмиры в кулачке. Император одной рукой обнял девочку, прижав ее к своей могучей груди, а другой придвинул документ, который ему надо было подписать, и стал говорить тише. Сергор удивленно поднял брови, но сдержался. Леди Кенси, сидевшая рядом с императором, ласково провела рукой по густым и черным, как ночь, волосам Эсмиры. «Признал», — подумала она. «Девочка умеет добиваться своего. Похоже, что сегодня в Третьей Империи появилась кронпринцесса. Причем истинная кронпринцесса с хваткой Аль-Хали. Еще один игрок в борьбе за трон. Да пошлет огонь еще многих солнца жизни императору Ранмиру».